Часть 1.4. Реформа полиции при Екатерине II. Свергнув мужа, Екатерина II не стала отправлять в отставку назначенных им сановников. Тем более, что главный директор над всеми полициями барон Николай Александрович Корф 1710-1766 годы имел большие заслуги перед новой императрицей. Будучи прекрасно осведомленным о ее заговоре против Петра III, он и пальцем не пошевельнул для его предотвращения. Как и Татищев, барон Корф на своем посту оставался до самой смерти. Однако уже в первые месяцы своего царствования Екатерина вывела полицию из-под своего непосредственного управления, подчинив опять Сенату. А после смерти Корфа императрица приступила к реформе полиции. Слишком уж обширны и запутаны были ее функции. Кроме, собственно, полицейских, она выполняла задачи административные, финансовые и судебные. Зачастую эти функции пересекались и противоречили задачам других ведомств. Комиссии по построениям, акцизные конторы, ямской канцелярии и так далее. Наказом, изданным 28 февраля 1768 года, полиция была лишена права налагать тяжкие наказания, ее репрессивные меры должны были заключаться теперь только в пенях, денежных и других взысканиях. Эти функции полиция будет исполнять вплоть до судебной реформы 1864 года, потом они отойдут к мировым судьям. Однако расследование преступлений по-прежнему оставалось за полицией. Кроме дел, находившихся в ведении розыскных экспедиций, московский сыскной приказ в 1763 году был переименован в розыскную экспедицию. И только для судебного разбирательства по тяжким преступлениям полиция должна была отсылать обвиняемых в суд. В конце 1774 года полиция была создана и в сельских местностях. В деревнях и селах были введены должности сотских и десятских, по сути, выполнявших обязанности полицейских. Они избирались на сельских сходах и были обязаны смотрение иметь, разведывать в селении и близ него против воров, разбойников, злоразгласителей, беглых. Подчинялись они капитану-исправнику, избиравшемуся на собрании уездного дворянства. Окончательно в должности его утверждал губернатор. В 1775 году Екатерина II издала манифест, получивший название «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи». В нем она отказалась от централизованного управления полицией. Главная полицеймейстерская контора была упразднена, а руководство полиции передавалось на места – губернаторам. Должности полицмейстеров были ликвидированы. В городах, в которых на постоянной основе размещались военные гарнизоны, полицейские обязанности теперь исполнял комендант. В остальных – городничий, подчинявшийся губернскому управлению. В губернских городах полицию возглавляли с тех пор военные губернаторы. В Москве и Петербурге – обер-полицмейстер, который подчинялся военному губернатору. Круг обязанностей на всех вышеперечисленных должностях – капитан-исправник, комендант, городничий, военный губернатор и обер-полицмейстер были примерно одинаковыми. Предупреждать распространение прилипчивых заболеваний, принимать меры по прекращению скотского падежа, усмирять возмущение, давать обиженным покровительство, искоренять скопище воров и беглых, смотреть за мостами и дорогами, расквартировывать войска, предотвращать и тушить пожары. Все крупные города отныне делились на части, в каждой из которых должно было быть от 200 до 700 дворов. В каждой части полицейское управление возглавлял частный пристав. Каждая часть, в свою очередь, делилась на определенное количество кварталов, в каждом от 50 до 100 домов. Полиция в квартале руководил квартальный надзиратель. Обязанности по расследованию уголовных преступлений были возложены на частных приставов. При выслушивании жалобы, прошения, уведомления или донесения о непорядке, неустройстве или законопротивности в его части, пристав обязан, немало не мешкая словесно исследовать, стараясь прилежно об узнании истины с познанием доказательств гласным и безгласным свидетельством, что же найдет, то записать в протокол. Всякого уголовного преступника закон предписывает отдать частному приставу, который должен допросить его на месте и тотчас после привода, причем выслушивает также и свидетелей, и вообще чинит всякие производства, в коих окажется надобность для утверждения доказательств. Отобраны устно показания приставу велено записывать в протокол, а уголовного преступника взять под стражу. Для уголовных дел приставу предписывается известная программа следствия. Первое. В исследовании об объекте данного преступления. Второе. О самом действии, которое учинено. Третье. О способе или орудии, чем учинено. Четвертое. О месте, где учинено. Пятое. Об околичностях, объясняющих с намерением или без намерения и утверждающих или обличающих, как учинено. Шестое. О преступнике, кем учинено. Перечисленные обязанности пристав отправляет бесплатно. Секретным указом Екатерины II от 8 ноября 1774 года в России были отменены пытки. В 1782 году были упразднены розыскные экспедиции, и все розыски и следствия по уголовным делам окончательно отошли к полиции. Дело номер два. Эжен Франсуа Видок и создание сюрте. История первой в мире криминальной полиции, как ни странно, связана с очередным Вороловым. Впрочем, в своих мемуарах Эжен Франсуа Видок 1775-1857 годы божится, что преступником никогда не был. Дезертирство, пиратство, шулерство и контрабанда не в счет, а на каторгу попал из-за судебной ошибки. С каторги Видок сбежал, однако был пойман через некоторое время, совершил второй побег, на этот раз удачный. Купив чужие документы, он женился и открыл в Париже лавку по продаже одежды. Почти 10 лет он провел на свободе, пока в 1809 году полиция его снова не нашла. Но возвращаться на каторгу Видок не желал, и поэтому предложил шефу второго управления полиции Парижа, господину Анри, стать его «бараном», на современном языке внутритюремным информатором. Анри предложение принял, и два последующих года Видок, пользуясь своим положением среди заключенных, беглые каторжники всегда были в авторитете, выуживал из них сведения о совершенных ими преступлениях, а также имена скупщиков краденого, адреса притонов и так далее. После двух десятилетий революции, народных восстаний и войн, криминогенная обстановка в Париже оставляла желать лучшего. А выданные Видоком преступники были лишь ничтожной частью криминального сообщества. И тогда господин Анри с префектом Парижа Этьеном Дени Паскье решились на беспрецедентный шаг. Предложили Эжену Франсуа создать и возглавить особое подразделение по борьбе с преступностью – охранительную криминальную полицию, которая вскоре стала именоваться «Сюрте Националь». Видок согласился, ему устроили побег из тюрьмы. В выборе сотрудников для нового подразделения Видок придерживался принципа «побороть преступников может только преступник». Сперва у него служило 4, потом 6, затем 12 бывших заключенных. Агенты сюрте на правах старых знакомцев проникали в шайки, выясняли их планы и сообщали эти сведения полицейским, которые задерживали преступников с поличным. Действовали агенты очень энергично. Так, за 1817 год Видок с подчиненными произвели 772 ареста и 39 обысков с захватом украденных вещей. Однако вскоре преступный мир узнал, что Видок и его агенты служат в полиции, и ему пришлось придумывать другие способы раскрытия преступлений. Уголовные полиции по всему миру пользуются ими до сих пор. Формирование штата осведомителей в преступной среде – введение картотек всех лиц, когда-либо попадавших в поле зрения полиции. Использование современных достижений науки и медицины. Так, в 1822 году по пуле, извлеченной из тела убитого, Видок сумел идентифицировать пистолет, а в 1826 году высказал идею об идентификации преступников по отпечаткам пальцев. В 1827 году префектом парижской полиции был назначен Анри Жиске. Он считал, что лица, привлекавшиеся к ответственности по обвинению в уголовных преступлениях, хоть бы судом и оправданные, не могут служить в полиции. Видок и его банда, как Жиске их называл, были уволены. Лишенный службы, великий сыщик пишет 3 тома записок Эжена Франсуа Видока, начальника парижской тайной полиции, которые сразу переводят на все европейские языки. А в это время Париж переживает всплеск волны преступности, и полицейское руководство неожиданно для себя выясняет, что безупречное происхождение набранных вместо банды Видока сыщиков отнюдь не гарантирует успехов в розысках. Видока восстановили в полиции, однако, научив новых сотрудников и передав агентуру, он оказался не нужен и в 1833 году снова, на этот раз окончательно, был уволен. Примечание. Нечто подобное потом произойдет в Советской России. Петроградский уголовный розыск создали бывшие чиновники сыскной полиции, Кирпичников, Игнатьев и другие. Но после того, как они подготовили пролетарские кадры, их выгнали со службы. Конец примечания. На этот раз Видок знал, чем ему заняться. В том же году в Париже, на улице Клод Перш, 12, он открыл контору под названием «Бюро по сбору информации». Первое в мире частное детективное агентство. По заказам клиентов он расследовал действия аферистов, мошенников, следил за неверными супругами, за беспутными детьми, а также занимался, говоря современным языком, коллекторской деятельностью, возвращал просроченные долги. Вышибание долгов и привело к конфликту Видока с властями. Он был вынужден закрыть бюро и уехать на время в Лондон, где поучаствовал в создании Скотланд-Ярда. В 1849 году Эжен Франсуа окончательно отошел от детективной деятельности. Остаток жизни он посвятил помощи бывшим преступникам, отказавшимся от прежних занятий.